Глава 26. Огнезвезду стало не по себе при мысли о том, что в племени заметили его отсутствие и, возможно, подняли тревогу. Он понимал, что должен немедленно бежать в лагерь, но все-таки еще немного задержался на вершине скалы, любуясь занимающимся рассветом. На другом берегу реки было по-прежнему тихо и спокойно. Интересно, что-то сейчас делает пятнистая звезда? Огнезвезд сильно подозревал, что воинам теней, укрывшимся на территории речного племени, был оказан не самый радушный прием. Что и говорить, голая пора сезона голых деревьев не располагала к гостеприимству. Внезапно огнезвезд резко выпрямился. Уши его встали торчком, а шерсть на загривке поднялась дыбом. Как же он раньше об этом не подумал? Как он мог забыть о двух племенах, оказавшихся на противоположном берегу реки? С их помощью войско львиного племени сразу станет в два раза сильнее. Звездоцап мертв, а значит, речным воинам и воинам теней нет никакого смысла поддерживать кровавое племя. «Мышеголовый дурень ты, а не предводитель!» — вслух выругал себя огнезвезд. «Все четыре лесных племени могут объединиться в борьбе с захватчиками, угрожающими их существованию. Четыре племени не станут двумя, они станут одним, но вовсе не таким, как представлялось звездоцапу». Когда над горизонтом показались первые лучи солнца, огнезвезд спрыгнул со скалы и помчался вниз по течению, к каменной гряде. «Огнезвезд!» Громкий крик нагнал его, когда он уже видел перед собой мокрые камни. Огнезвезд обернулся и увидел выбегающий из-за деревьев патруль грозового племени. Крутобок возглавлял отряд. За ним следовали песчаная буря, белохвост и ежевичка. «Где ты пропадал?» — напустилась на предводителя песчаная буря, подбегая ближе. «Мы чуть с ума не сошли от беспокойства!» «Прости!» — пробормотал огнезвезд и виновато лизнул ее в ухо. «Мне нужно было кое о чем подумать, только и всего». «Бран сказал нам, что с тобой ничего не случится!» — буркнул Кротобок. «Пепелица тоже особо не испугалась!» Мне даже показалось, будто она знает гораздо больше, чем говорит. «Ну ладно, теперь-то я нашелся!» — весело сказал огнезвезд. «Я рад, что встретил вас. Я собираюсь нанести визит на территорию речного племени. И будет лучше, если меня будет сопровождать несколько воинов». «В речное племя?» — белохвост даже присел от изумления. «На что тебе сдались эти слизняки?» «Хочу предложить им вместе выступить против бича». «Ты в своем уме?» — выпучил глаза белоснежный котик. «Хочешь, чтобы пятнистая звезда с тебя шкуру спустила?» «Не думаю, что ей сейчас есть дело до моей шкуры. Не забывай, что звездоцап мертв. Кровавое племя угрожает речным котам ничуть не меньше, чем нам». Белохвост возмущенно фыркнул и распушил хвост. Крутобок тоже выглядел растерянным, зато зеленые глаза песчаной бури так и просияли от радости. «Я знала, что ты придумаешь, как нам одолеть кровавое племя!» — ласково замурлыкала она. «Пошли скорее!» Огнезвезд повернулся, чтобы вести их к каменной гряде. Но тут к нему подошел смущенный ежевичка. «Огнезвезд, давай поговорим с Рыжинкой, если она там!» С надеждой в голосе попросил оруженосец. «Другой возможности нам может не предоставиться». Огнезвезд ненадолго задумался. «Ладно, давай попробуем, если увидим ее», — решил он наконец. «Сначала сам поговори с ней, узнай, что у нее на уме, а потом вместе решим, что делать дальше». «Спасибо, огнезвезд!» — просиял оруженосец. Огнезвезд сбежал по берегу к каменной гряде. Воины молча следовали за ним. Перескакивая с камня на камень, Огнезвезд ни на миг не спускал глаз с противоположного берега. Но ничего подозрительного так и не увидел. Даже патрулем личного племени не пахло. Хотя солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Добравшись до берега, Огнезвезд побежал вверх по течению, в сторону лагеря речного племени. По дороге ему встретился ручей, ведущий на поляну Костяной горы. Дрожь пробежала по телу Огнезвезда при воспоминании о том, что произошло там совсем недавно. Смрад от гниющих отбросов стал гораздо слабее. Но вскоре ветерок донес до воинов запах большого скопления котов. Огнезвезд сразу узнал смешанный запах тигринного племени, еще недавно такой зловещий, а теперь почти родной по сравнению с едким духом кровавого племени. «Думаю, они на поляне Костяной горы», — повернув голову, сказал он друзьям. «По крайней мере, некоторые из них. Давайте сходим посмотрим. Крутобок, иди назад и гляди в оба». Крутобок молча встал позади всех, а Огнезвезд юркнул в камыши и осторожно повел свой отряд по берегу ручья, пока не добрался до края поляны. Опасливо выглянув из зарослей, Огнезвезд сразу заметил, что Костяная гора сильно осыпалась и стала похожа на обыкновенную кучу отбросов. Ручей больше не был запружен гниющими останками, а на краю поляны выросла аккуратная кучка свежатины. Судя по всему, коты начали потихоньку отстраивать новый лагерь и возвращаться к прежней жизни. Несколько воинов, сбившись в кучу, сидели на поляне. Их давно немытая тусклая шерсть торчала клочьями. Широко распахнутые глаза неподвижно смотрели прямо перед собой. Огнезвезд удивился, увидев, что речные коты и воины теней по-прежнему вместе. Он полагал, что племя теней разобьет себе лагерь на этой поляне, а речные коты вернутся в старое жилище на острове. У подножия Костяной горы сидела пятнистая звезда. Ее остановившийся взгляд был устремлен в камыши. И Огнезвезду на миг показалось, будто предводительница заметила его. Но пятнистая звезда даже не шелохнулась. Рядом с ней лежал Чернопят, глашатый племени теней. Судя по всему, после смерти звездоцапа пятнистая звезда возглавила объединенное тигринное племя. Огнезвезд сначала удивился, а потом понял, что задача его намного упрощается, поскольку придется иметь дело только с одной предводительницей. Он быстро переглянулся с песчаной бурей. «Что с ними такое?» – прошептал он, кивая на неподвижных воинов. Вначале ему показалось даже, будто они больны. Но в воздухе не пахло ни болезнью, ни слабостью. Песчаная буря в недоумении покачала головой. А Огнезвезд снова уставился на поляну. Он пришел сюда в расчете найти боевых союзников, а увидел полумертвых доходяг. Но отступать было бессмысленно. Огнезвезд махнул хвостом, подавая сигнал своим воинам, и вышел из камышей на поляну. Никто даже не окликнул его. Лишь один или двое воинов устало подняли головы и равнодушно посмотрели на пришельца. Ежевичка переглянулся с Огнезвездом и помчался разыскивать рыжинку. Пятнистая звезда медленно поднялась с земли. «Огнезвезд!» — сипло проскрежетала она. «Словно все эти дни ни разу не открывала рта!» «Что тебе нужно?» «Поговорить с тобой!» — ответил Огнезвезд. «Пятнистая звезда, что тут происходит?» «Что это с вами со всеми? Вы заболели? И почему вы здесь, а не в своем старом лагере?» Пятнистая звезда ответила ему долгим, пристальным взглядом. «Я теперь предводительница тигриного племени», — выдавила она наконец. И в ее потухших глазах промелькнула искорка гордости. «Старый речной лагерь слишком тесен для двух племен, поэтому мы оставили там только королев с котятами, старейшин, да небольшой отряд воинов для охраны». Пятнистая звезда резко запрокинула голову и жутко расхохоталась. «Ха-ха-ха! Хотя какой в этом прок? Кровавое племя все равно всех нас перебьет!» «Ты не должна давать волю таким мыслям!» — сурово сказал ей Огнезвезд. «Если мы все объединимся, то сможем прогнать кровавое племя!» Глаза пятнистой звезды полыхнули безумным огнем. «Я вижу, у тебя мышиная голова на плечах!» — процедила она. «Задумал прогнать кровавое племя, дурачок? Как же ты собираешься сотворить такое чудо? Во всем лесу не было воина сильнее звездоцапа. А ты видел, что сделал с ним бич?» «Видел», — просто ответил Огнезвезд, стараясь скрыть дрожь ужаса, пробежавшую по его спине при этом воспоминании. «Но звездоцап сошелся с бичом один на один. Мы же можем объединиться и вместе выступить против него, чтобы снова жить четырьмя племенами, как того требует воинский закон». Пятнистая звезда только презрительно скривилась и ничего не ответила. «Но что же вы будете делать?» — попытался растормошить ее Огнезвезд. «Собираетесь уйти из леса?» Пятнистая звезда закрыла глаза и покачала головой из стороны в сторону, давая понять, что разговор с Огнезвездом начинает раздражать ее. «Я послала патруль, чтобы поискали, нельзя ли нам обосноваться где-нибудь за высокими скалами», — выдавила она наконец. «Да только не все могут уйти туда. У нас в детской новорожденные котята, да еще двое больных старейшин. Вот и получается, что кто-то уйдет, а кто-то останется умирать». «Не нужно никому умирать!» — в отчаянии закричал на нее Огнезвезд. «Грозовое племя и племя ветра принимают бой. Присоединяйтесь к нам!» Он ожидал новых насмешек, но пятнистая звезда смотрела на него гораздо внимательнее, чем раньше. Чернопят встал со своего места и остановился рядом с предводительницей. Крутобок угрожающе зарычал и выпустил когти. Огнезвезд предостерегающе махнул хвостом серому воину. Чернопят внушал ему ничуть не меньше отвращения, чем Крутобоку. Но сейчас им нужны были союзники для битвы с гораздо более страшным врагом. «Совсем мозги потерял!» — зарычал на Огнезвезда бывший глашатай племени теней. «А ты, пятнистая звезда, в своем уме? Неужели ты впрямь готова примкнуть к этим сумасшедшим? Да у них никогда не хватит сил остановить кровавое племя! Их просто порвут в клочья, и дело с концом!» Пятнистая звезда холодно посмотрела на Чернопята. И Огнезвезд с радостью понял, что она на дух не переносит наглого приспешника звездоцапа. В этом не было ничего удивительного, ведь именно этот белый кот с черными лапами подло убил камня, верного глашатая пятнистой звезды. «Здесь я, предводительница Чернопят», — с вызовом сказала речная кошка. «Я одна принимаю решение. И не собираюсь сдаваться, по крайней мере сейчас, когда появилась возможность изгнать кровавое племя». «Хорошо!» — воскликнула она, снова обращаясь к Огнезвезду. «Каков твой план?» К сожалению, Огнезвезд не мог предложить никакой хитрой уловки, с помощью которой можно было бы навсегда избавиться от кровавого племени, не подвергая опасности жизни лесных котов. Да тут и не могло быть никаких хитростей. Путь к победе лежал через смерть и страдания. «Завтра на рассвете, — громко сказал он, — грозовое племя и племя ветра встретятся с кровавым племенем возле четырех деревьев. Если речное племя и племя теней присоединятся к нам, мы станем вдвое сильнее. «Ты поведешь нас в бой?» – неожиданно спросила пятнистая звезда, пытливо глядя в глаза огнезвезду. «Я сейчас уже не та, что раньше, и не смогу возглавить своих воинов». Огнезвезд удивленно зажмурил глаза. Честно говоря, он ожидал, что тщеславная пятнистая звезда захочет сама командовать всеми четырьмя племенами и был готов с радостью уступить ей эту честь. Он вовсе не был уверен, что сможет возглавить объединенные силы. Но пятнистая звезда не оставляла ему выбора. «Если такова будет твоя воля, то я готов», — ответил он. «Готов командовать нами? Ха, шустрый какой!» — раздался насмешливый голос из-за спины огнезвезда. «Домашний котишка собирается возглавить нас! Ты совсем рехнулась, пятнистая звезда!» Огнезвезд обернулся, уже зная, кого увидит. Полосатый частокол прокладывал себе дорогу к Костяной горе, расталкивая бывших соплеменников. Огнезвезд молча уставился на него. В грозовом племени частокол всегда тщательно следил за собой. Теперь же его полосатая шерсть свалялась, словно он давным-давно перестал ее вылизывать. Он сильно отощал. Кончик его хвоста стал нервно подергиваться. От старого частокола в нем осталась лишь ненависть в глазах да высокомерие, с которым он смотрел на огнезвезда. «Это ты, частокол?» — спокойно кивнул ему огнезвезд. Он нисколько не жалел полосатого воина, но сердце его чего-то сжалось при виде затравленного взгляда и пустых глаз частокола. Предатель выглядел так, словно изгнание из грозового племени стало для него настоящим наказанием. «Частокол, это тебя не касается», — сделала шаг вперед пятнистая звезда. «Надо было с самого начала придушить тебя или выгнать», — прошипел частокол, с ненавистью глядя на огнезвезда. «Это ты натравил бича на звездоцапа! Ты один виноват в его смерти!» «Я? Виноват в смерти звездоцапа?» Чуть не поперхнулся от изумления огнезвезд. Глаза частокола горели неукротимой ненавистью, и огнезвезд неожиданно понял, что полосатый воин искренне оплакивает погибшего предводителя. Теперь, когда звездоцап мертв, частокол остался совсем один на свете. «Нет, частокол, звездоцап сам виноват в своей смерти. Если бы он не привел кровавое племя в наш лес, ничего бы этого не случилось». «Как он только додумался до такого!» — вмешался Крутобок. «Вот чего я никак не пойму, так это на что рассчитывал звездоцап? Неужели он не понимал, с кем заключает союз?» «Он думал, что так будет лучше», — попыталась защитить погибшего пятнистая звезда. Но слова ее прозвучали неуверенно и фальшиво. Звездоцап искренне верил в то, что жизнь в лесу станет лучше, если все коты объединятся под его властью. Он хотел, чтобы кровавое племя убедило нас в этом. Крутобок презрительно фыркнул. Но пятнистая звезда сделала вид, что не заметила его грубости. Взмахом хвоста она подозвала к себе тощего серого кота с рваным ухом. Огнезвезд сразу узнал в нем валуна, одного из разбойников, которых звездоцап привел с собой в племя теней. «Валун, расскажи огнезвезду, как было дело», — приказала пятнистая звезда. Серый воин печально посмотрел на огнезвезда. «Когда-то я тоже был воином кровавого племени», — признался он. «Я давно ушел оттуда, много месяцев назад. Но звездоцап знал о моем прошлом. Вот однажды он и попросил меня проводить его на территорию двуногих. Сказал, что племя теней должно править всем лесом, а для этого нужны дополнительные силы. Он уткнулся взглядом в свои лапы. Уши его жалобно подергивались. Я пытался объяснить звездоцапу, насколько опасен бич. Но я и подумать не мог, что все вот так вот кончится. Звездоцап пообещал бичу половину леса в обмен на то, что тот поможет ему выиграть битву. Он хотел сначала объединить под своей лапой все 4 лесных племени, а потом избавиться от кровавого племени. «Но он жестоко ошибся», – прошептал Огнезвезд и вновь почувствовал странную грусть, которую испытывал возле 4 деревьев, когда заклятый враг мертвый лежал возле его лап. «Да мы просто поверить не могли, что он умер», – прошептал Валун, словно подслушав мысли Огнезвезда. «Мы думали, Звездоцапа невозможно убить». Когда после смерти Звездоцапа кровавое племя напало на наш лагерь, мы были так потрясены, что даже сражаться не смогли, просто убежали. Да только не все из нас бежали. Кое-кто предпочел примкнуть к бичу. Острозуб, например. В голосе Валуна послышалась плохо скрытая ненависть. «Да, я готов сразиться с кровавым племенем, хотя бы ради того, чтобы дотянуться когтями до горла этого подло-предателя». «Значит, вы согласны?» – спросил Огнезвезд, обводя глазами поляну. Коты подтянулись ближе и молча слушали их разговор. Только Чернопят с Частоколом держались особняком, отодвинувшись к самому краю поляны. «Вы выступите завтра вместе с нами и племенем Ветра?» Коты продолжали молчать, ожидая, что скажет пятнистая звезда. «Я не знаю», — пробормотала она. «Возможно, битва уже проиграна, так что не стоит и пробовать. Мне нужно все обдумать». «У нас почти не осталось времени на раздумья», — резко заметила песчаная буря. Огнезвезд взмахом хвоста подозвал к себе своих воинов и отошел вместе с ними к дальнему краю поляны. «Думай, пятнистая звезда», — сказал он. «Мы подождем». Предводительница речного племени с негодованием посмотрела на него, словно хотела сказать, что будет думать столько, сколько захочет, но промолчала. Она подозвала к себе нескольких воинов из речного племени и принялась негромко, но настойчиво что-то втолковывать им. Чернопят вне себя от злости принялся расталкивать воинов, прокладывая себе дорогу к советующимся. Остальные коты продолжали хранить унылое молчание. И Огнезвезд с невольным раздражением подумал, много ли будет толку от таких вояк на поле битвы. «Как можно быть такими мышеголовыми?» – проворчал себе под нос Белохвост. «О чем тут думать? Вот что тут обсуждать? Пятнистая звезда, кажется, ясно сказала, что они не смогут уйти в целости и сохранности. Что же им остается, кроме сражения?» «Успокойся, Белохвост!» — шикнул на него Огнезвезд. «Веди себя прилично!» «Огнезвезд!» — раздался за его спиной голос Ежевички. Обернувшись, Огнезвезд увидел своего оруженосца, стоявшего рядом с сестрой. «Рыжинка хочет поговорить с тобой». Маленькая кошечка, не дрогнув, выдержала суровый взгляд Огнезвезда. И он понял, что видит перед собой достойную дочь неукротимой Златошейки. «Я слушаю тебя, Рыжинка», — сухо сказал он. «Ежевичка вбил себе в голову, что я должна объяснить тебе, почему покинула грозовое племя». Без обиняков начала бывшая ученица. «Да только вы все и так знаете, почему я это сделала. Правда? Я хотела, чтобы обо мне судили по тому, какая я есть, а не потому, что когда-то сделал мой отец. Я хотела чувствовать связь со своим племенем, быть его частью». «Никто не считал тебя чужой», — возразил Огнезвезд. Глаза Рыжинки сердито вспыхнули. «Я не верю тебе, Огнезвезд», — прошипела она. Да ты и сам не веришь в то, что говоришь. Огнезвезду показалось, что у него вся шерсть сейчас вспыхнет от стыда. Я совершил ошибку, прошептал он. Я смотрел на вас с ежевичкой, а видел только вашего отца. И другие коты тоже. Но я никогда не хотел, чтобы ты уходила. Зато другие хотели, тихо ответила Рыжинка. А теперь она может вернуться обратно в наше племя, правда? Умоляюще спросил ежевичка. Не лезь, когда тебя не просят! Сердито перебила брата Рыжинка. Я, кажется, не спрашивала тебя, можно ли мне вернуться обратно. Я не собираюсь никуда возвращаться. Все, чего я хочу, так это сохранить верность своему новому племени. Глаза ее вспыхнули каким-то новым светом. Я хочу стать самой лучшей воительницей. Но я никогда не смогла бы стать ею в грозовом племени. Огнезвезд готов был плакать от досады при виде того, какая отвага и преданность навсегда покидает грозовое племя. «Мне очень жаль, что ты ушла от нас», — вздохнул он. «Надеюсь, теперь ты будешь счастлива». «Рыжинка, я искренне верю в то, что если завтра все четыре племени объединятся против общего врага, мы сможем вернуть себе наш лес. Только тогда племя теней уцелеет и станет племенем, которым ты сможешь гордиться и которое будет гордиться тобой». Рыжинка коротко кивнула. «Спасибо, Огнезвезд!» Ежевичка разочарованно посмотрел на своего наставника. Но Огнезвезд видел, что говорить им больше не о чем. Внезапно он услышал, как кто-то громко произнес его имя. И, повернув голову, увидел, что пятнистая звезда направляется к нему через поляну. «Я приняла решение», — сообщила предводительница речного племени. У Огнезвезда бешено заколотилось сердце. Сейчас все зависело от решения пятнистой звезды. Без поддержки речного племени и племени теней, каким бы слабыми и жалкими ни выглядели сейчас их воины, лесные коты были обречены на поражение. Несколько мгновений, которые потребовались пятнистой звезде, чтобы преодолеть разделявшее их расстояние, показались Огнезвезду целой вечностью. «Завтра на рассвете речное племя выступит против кровавого племени», — громко провозгласила пятнистая звезда. «И племя теней тоже», — кисло добавил Чернопят, выступая из-за ее спины. Он с вызовом посмотрел на пятнистую звезду, молчаливо утверждая свою власть над воинами теней. Огнезвезд был счастлив, что они договорились, но в то же время не мог не замечать унылых взглядов, которыми обменивались между собой коты бывшего тигриного племени. Чистокол единственный осмелился заявить вслух о том, что было на уме у многих. «Да вы все спятили!» — злобно выплюнул он. «Решили объединиться с домашним котишкой? А что ж, это ваше право. Что касается меня, то я никуда не пойду за ним, ясно?» «Ты обязан подчиниться приказу!» — рявкнула пятнистая звезда. «Попробуй заставь!» — огрызнулся полосатый воин. «Ты вообще мне не предводительница!» Несколько мгновений пятнистая звезда молча смотрела на него. Затем презрительно кивнула. «Это так, слава звездному племени. От тебя все равно не больше пользы, чем от дохлой лисы. Ты свободен, Чистокол. Иди куда хочешь и поступай, как знаешь». Полосатый воин растерянно посмотрел сначала на пятнистую звезду, потом на Чернопята, затем обвел глазами собравшихся на поляне. Воины продолжали тихо перешептываться между собой, не обращая никакого внимания на Чистокола. Полосатый предатель снова посмотрел на пятнистую звезду, словно хотел что-то сказать, но предводительница уже не глядела в его сторону. Тогда Чистокол злобно оскалился и процедил, не сводя горящих глаз Огнезвезда. Вы все сумасшедшие. Завтра на рассвете от вас останутся только клочья. Мертвая тишина повисла на поляне, когда частокол начал прокладывать себе дорогу через толпу. Коты молча расступались, давая ему дорогу, и вскоре полосатый кот уже скрылся в камышах. Никто не представлял, куда мог отправиться воин-одиночка, изгнанный из всех племен. Пятнистая звезда выступила вперед. «Клянусь звездным племенем! Завтра на рассвете мы выступим вместе с вами, огнезвезд! Мы будем сражаться против кровавого племени вместе с грозовым племенем и воинами ветра!» Торжественно провозгласила она и добавила. «Ночка, немедленно пошли в лес отряды ловцов. Завтра нам понадобятся силы, а значит, сегодня в племени должно быть вдоволь еды». Темно-серая речная кошка молча взмахнула хвостом и бросилась в толпу котов, отбирая лучших охотников. Пятнистая звезда повернула голову и с горечью посмотрела на костяную гору. Дрожь пробежала по ее пестрой шкуре. «Мы должны разрушить ее», — сурово сказала она. «Эта куча принадлежит темному прошлому». Одним прыжком пятнистая звезда подскочила к костяной горе и глубоко вонзила когти в ее вершину. Воины на поляне зашевелились. Медленно и неуверенно, словно опасаясь, что ужасный звездоцап сейчас появится и обвинит их в предательстве. Коты присоединились к своей предводительнице, и вскоре вся гора, кость за костью, была раскидана по поляне. Чернопят и остальные воины теней, стоя в отдалении, мрачно наблюдали за ними. Угрюмые глаза Чернопята оставались непроницаемы, и Огнезвезд так и не понял, о чем думает жестокий воин. Он посмотрел на своих воинов. Пора было двигаться в обратный путь. Он добился всего, чего хотел. Огнезвезд искренне восхищался отвагой пятнистой звезды. Но когда он в последний раз окинул взором два племени, сидящие на поляне, сердце его сжалось от дурного предчувствия. «Неужели я только что обрек их всех на смерть?» Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашают стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 27. Стоял сумрачный час перед рассветом, когда луна еще медлила покинуть небо, но поднимающееся солнце уже цеплялось за горизонт бледными молочными пальцами зари. Уходящая ночь выдалась спокойной, морозной и черной, как замерзшая вода. Огнезвезд вышел из своей пещеры под скалой. Поляна была пуста, но из воинской пещеры уже доносились голоса просыпающихся воинов. Иний блестел на земле, а высоко над головой огнезвезда яркой рекой струился через небо серебряный пояс. Остановившись, чтобы набрать полную грудь ночного воздуха, полного знакомых кошачьих запахов, огнезвезд почувствовал, как каждый его волосок встает дыбом. Возможно, он в последний раз встречает утро в своем лагере. Возможно, это последнее утро в жизни всех лесных племен. Огнезвезд ощутил себя слепой игрушкой в лапах судьбы. И даже привычная мысль о том, что все на свете предрешено звездным племенем, сегодня не принесла ему ничего, кроме страха и смятения. Огнезвезд выдохнул, заставил себя хорошенько встряхнуться и только после этого нырнул в знакомые заросли папоротников, ведущая к поляне целительницы. Пепелица деловито вытаскивала из пещерки на поляну травы и ягоды, а шустрая тростинка складывала их в охапки, чтобы было удобнее нести. «Все готово?» – спросила Гнезвезд. «Думаю, да», – ответила Пепелица. Глаза ее были полны боли. Словно она уже видела перед собой израненных товарищей, которым очень скоро понадобится ее помощь. «Мне потребуются дополнительные лапы, чтобы дотащить все это до 4 деревьев. Нам с тростинкой вдвоем не справиться». «Забирай всех оруженосцев», — разрешила Гнезвезд. «Тростинка, будь добра, сбегай, предупреди их». Юная кошечка послушно кивнула головкой и юркнула в папоротнике. «Когда доберемся до 4 деревьев, всем оруженосцам придется сражаться», — со вздохом сказала Гнезвезд. «Я смогу оставить тебе только тростинку. Найдите какое-нибудь укромное местечко и устройтесь там. Думаю, вам подойдет овражек на другой стороне ручья». Пепелица сердито ощетинилась. «Огнезвезд, ты сам-то понимаешь, что говоришь? Какой от нас прок, если мы будем так далеко от битвы?» «Но ты нужна грозовому племени», — попробовал возразить Огнезвезд. «Если тебя ранят, что ж будет с остальными?» «Не беспокойся, мы с тростинкой сумеем за себя постоять». «Пожалуйста, не надо принимать меня за беспомощного котенка!» — взорвалась Пепелица, внезапно напомнив Огнезвезду свою суровую предшественницу, Щербатую. Огнезвезд со вздохом дотронулся носом до ее носа. «Поступай, как знаешь, только не сердись!» — прошептал он. «Я знаю, что тебя не переубедишь. Я прошу тебя только об одном, Пепелица. Пожалуйста, будь осторожна. Побереги себя». «Не беспокойся, Огнезвезд», — промурлыкала целительница. «Мы с тростинкой отлично справимся». «Звездное племя говорило тебе хоть что-нибудь насчет битвы?» — с надеждой спросила Огнезвезд. «Нет, я уже давно не получала никаких предзнаменований», — ответила Пепелица, поднимая глаза к серебряному поясу, медленно тающему в предрассветном небе. «Я сама ничего не понимаю, Огнезвезд. Никогда еще звездное племя не оставалось безучастным накануне столь важных событий». «Я видел, они послали мне сон, Пепелица», — неуверенно пробормотал Огнезвезд. «Только я не уверен, что правильно понял его. А времени пересказывать уже нет. Остается надеяться, что мой сон предвещал нам что-то хорошее». Голубые глаза Пепелицы так и заблестели от любопытства, но она не стала расспрашивать. Огнезвезд снова нырнул в папоротники, вышел на поляну и пошел к пещере старейшин. Часовой Бурый взмахом хвоста молча поприветствовал своего предводителя. Добравшись до поваленного дерева, обожженного недавним лесным пожаром, Огнезвезд увидел, что старики мирно спят. И лишь горностайка, нахохлившись, молча сидит в стороне, обвив хвостом лапки. Завидев Огнезвезды, старая королева мгновенно вскочила на ноги. «Уже пора?» «Да», — ответил Огнезвезд. «Мы скоро выступаем. Но ты останешься в лагере, горностайка». «Что?» — угрожающе протянула старуха. И редкая шерсть на ее спине встала дыбом от возмущения. «Да с какой это стати? Мы, конечно, старики, но и от нас в бою может быть польза. Неужели ты думаешь, что мы будем сидеть, свесив хвосты, и ждать пока?» «Выслушай меня, горностайка, это очень важно. Если говорить честно, то Безух не сможет даже дойти до 4 деревьев, не говоря уже о том, чтобы сражаться. А Рябинка день ото дня тает на глазах. Неужели ты хочешь, чтобы я выставил их в бой против бича?» «Но как же я? Про меня-то ты забыл?» «А тебе и речь, горностайка. Я знаю, ты настоящая воительница», — начал Огнезвезд. Он старался тщательно подбирать каждое слово. Но старая кошка так требовательно смотрела на него, что он вновь чувствовал себя робким оруженосцем. «Именно поэтому я хочу, чтобы ты осталась здесь. В лагере остаются двое беспомощных стариков и трое синеглазкиных малышей. Мы постарались, как могли, научить котят хотя бы нескольким боевым приемам на случай, если им придется защищать свою жизнь. Но разве я могу оставить их тут совсем одних? Я хочу, чтобы ты возглавила лагерь во время нашего отсутствия». «Но я... ох, огнезвезд!» — пробормотала горностайка и замолчала, только теперь осознав, о чем просит ее предводитель. Шерсть на ее спине медленно разгладилась и опустилась. «Я поняла. Будь спокойна, огнезвезд. Уж на меня ты можешь положиться». «Спасибо тебе», — с благодарностью ответил огнезвезд. «Если все сложится удачно, и мы будем вынуждены отступать, я постараюсь прислать тебе какую-нибудь помощь». «Но кто знает, как все случится? Возможно, помощи не будет, горностайка. Если кровавое племя явится сюда, значит, от грозового племени остались только вы», — прошептал он, глядя прямо в глаза горностайке. «Тогда ты должна будешь увезти отсюда стариков и малышей. Постарайтесь перейти реку и иди на ферму к ячменю». «Верно говоришь. Грозовое племя не должно полностью исчезнуть», — сурово кивнула ему старая горностайка. «Я сделаю все, что в моих силах». Обернувшись, она посмотрела на Яролику, спавшую под стволом поваленного дерева. «А как же она?» «Яролика сейчас ничуть не уступает никому из наших воинов», — с гордостью ответила огнезвезд. «Она идет с нами». Он подошел к дереву и осторожно дотронулся лапой до спящей воительницы. «Пора вставать, Яролика. Пришло время выступать». Яролика испуганно распахнула здоровый глаз, посмотрела на предводителя, потом быстро вскочила и сонно потянулась. «Уже бегу, огнезвезд! Я готова!» Она побрела на поляну, но огнезвезд остановил ее. «Яролика, если мы выйдем живыми из битвы, то с сегодняшней ночи ты будешь спать в пещере воинов». Яролика выпрямила ушки, подтянулась и даже стала казаться выше ростом. Всю ее сонливость словно лапой сняло. «Спасибо, огнезвезд!» — крикнула она и кинулась на поляну. Кивком головы огнезвезд распрощался с горностайкой и следом за Яроликой вышел на поляну. Почти все воины уже были здесь. Оруженосцы, включая ветерка с пушинкой, сновали вокруг пепелицы. Каждый держал в зубах по внушительной охапке трав. Здесь же был и дым, который о чем-то тихонько шептался со своей тростинкой. Вот из воинской пещеры вылетел запыхавшийся белохвост и сразу кинулся навстречу Яролике. Кисточка и Долгохвост кружили друг напротив друга, отрабатывая последние боевые выпады. Крутобок и Песчаная Буря вместе выползли из-под ветвей пещеры, сразу следом за ними появились Терновник с Невидимкой. Буран вышел последним и молча повел котов в заросли крапивы, чтобы подкрепиться перед боем. Огнезвезд почувствовал неожиданный прилив гордости за свое племя. «Вот они, грозовые коты. Храбрые, преданные, собранные и спокойные». Голые ветви деревьев постепенно начали темнеть на фоне бледнеющего неба. Приступ дикого ужаса окатил огнезвезда при мысли о том, что принесет им наступающий рассвет. Огромным усилием воли он заставил себя подавить страх и уверенно последовал через поляну куча свежей дичи. «Время пришло!» — глухо приветствовал его белоснежный буран. Огнезвезд молча вытащил из кучи полевку, но от волнения у него так подвело живот, что он еле заставил себя проглотить несколько кусочков. «Вот что я хочу тебе сказать, Огнезвезд», — помолчав, проговорил Буран. «Даже сама синяя звезда не смогла бы лучше провести нас через эти ужасные испытания. Я горжусь тем, что был глашатаем у такого предводителя, как ты». Огнезвезд молча уставился на него. «Буран!» — с трудом выдавил он. «Ты говоришь так, словно...» Он замолчал, не в силах вслух сказать о том, что испугало его в словах глашатая. Уважение старого воина значило для него больше всех других похвал. И он боялся даже подумать о том, что будет делать, если Буран не вернется живым из битвы. Буран, не поднимая глаз, уткнулся в своего дрозда и больше не произнес ни слова. Было еще темно, когда горностайка вышла из пещеры старейшин, чтобы проводить уходящих воинов. Синеглазкины котята выкатились из детской, чтобы попрощаться с матерью и Бураном. Они были еще слишком малы, чтобы понять, что происходит. Поэтому суматошно скакали и путались у всех под лапами. «Эй, Огнезвезд!» — с досадой закричал Белохвост. «Все готовы?» Кончик его хвоста метался из стороны в сторону от нетерпения. «Я уже весь извелся. Думаю, мне полегчает, как только мы выступим». «Мне тоже», — отозвался Огнезвезд, проглотив последний кусок своей полевки. «Пошли». Встав с земли, он взмахом хвоста подозвал к себе свое племя. Встретившись взглядом с песчаной бурей, он увидел столько доверия и любви в ее зеленых глазах, что сразу воспрял духом. «Коты грозового племени!» — громко вскричал Огнезвезд. «Мы выступаем на битву с кровавым племенем. 4 боевых союза издавна живут в нашем лесу и останутся жить в нем. 3 лесных племени сегодня будут сражаться бок о бок с нами. Мы изгоним со своей земли кровавых захватчиков». Его последние слова утонули в одобрительном реве. Огнезвезд молча повернулся и повел свое племя через папоротники к склону холма. На гребне холма Огнезвезд обернулся и посмотрел на лежащий внизу лагерь. Он не знал, доведется ли ему снова увидеть родной дом. Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 28. Небо уже окрасилось бледными полосами рассвета, когда Огнезвезд привел свое племя к 4 деревьям. На берегу ручья он остановился и посмотрел на грозовых воинов. Взгляд его медленно скользил по знакомым лицам, а сердце трепетало от гордости. Вот песчаная буря, его подруга и возлюбленная. А вот самый лучший и самый верный друг, Крутобок. Вот преданный и мудрый глашатай Буран. А рядом с ним напряженно вытянулся Терновник, самый юный воин грозового племени. Огнезвезд посмотрел на Долгохвоста, который совсем недавно обрел свой настоящий дом и осознал, кому принадлежит его сердце, и перевел взгляд на Кисточку с Белоснежкой, двух неразлучных подруг-воительниц. Он видел надменного, но непреклонного Дыма, стоявшего рядом со своим отважным воспитанником Угольком, и своего собственного оруженосца, полосатого Ежевичку, янтарные глаза которого сверкали в предвкушении первой битвы. Плечом к плечу с остальными стояли дерзкий, но преданный своему племени Белохвост и искалеченная Яролика, которую белоснежный воин своей любовью отвоевал из лап смерти. Острая боль полоснула когтями по сердцу Огнезвезда, когда он понял, как много все значат для него и какая страшная опасность ожидает их впереди. Он откашлялся и громко закричал: чтобы все могли слышать каждое его слово. «Вы знаете, что нас ждет, поэтому я хочу сказать вам только одно. С тех пор, как звездное племя разделило наш лес между четырьмя боевыми племенами, ни у одного предводителя еще не было таких воинов, как вы. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, а дальше будь что будет. Наш лес никогда не знал более славного предводителя, чем ты, Огнезвезд!» — восторженно крикнул Крутобок. Огнезвезд покачал головой. От волнения у него так перехватило горло, что он не мог вымолвить ни слова. Добрый Крутобок искренне почитал его великим предводителем, сравнимым с самой синей звездой. Но сам Огнезвезд не чувствовал в себе никакого величия. Слова Крутобока искренне тронули его, и он пообещал себе сделать все, чтобы не разочаровать верного друга. Перебираясь через ручей, Огнезвезд услышал тихий шорох со стороны реки и, поглядев вниз, увидел воинов речного племени и племени теней. В полном молчании они вместе двигались в сторону четырех деревьев. Огнезвезд остановился и поднял хвост, приветствуя союзников. Вскоре они приблизились, и поляна сразу оказалась запружена воинами. Огнезвезд был рад, что соседи сдержали свое обещание, однако злобный взгляд, который искоса бросил на него Чернопят, яснее всяких слов сказали ему, что сегодняшние союзники из племени теней никогда не станут друзьями грозовых котов. Он заметил валуна, угрюмо стоявшего среди воинов теней, а потом увидел и рыжинку. Юная кошечка показалась Огнезвезду сильно взволнованной, но преисполненной решимости. Невидимка неуверенно покинула ряды грозовых котов, приблизилась к своим соплеменникам и робко коснулась носом носа серенькой тени. Вскоре на поляне в сопровождении своих оруженосцев появились Корявый и Макроус, целители союзных племен. Ученики пыхтя тащились за ними связки целебных трав, а целители, взволнованно оглядевшись, сразу направились к пепелице. Убедившись, что все в сборе, Огнезвезд с пятнистой звездой встали во главе войска и направились к четырем деревьям. Когда они поднялись на вершину холма, внизу все было тихо. Сильный ветер гнал их запах прямо в сторону территории племени теней. И у Огнезвезда шерсть заходила волнами от волнения. Даже ветер был сегодня против них. Они до сих пор не знали, где находится кровавое племя, тогда как враги могли легко обнаружить их по запаху. «Крутобок и Кисточка», — понизив голос, приказал Огнезвезд, — «обыщите склоны, только сами не высовывайтесь. Если увидите чужаков, немедленно доложите мне». Двое котов молча выступили из рядов и бросились в разные стороны, почти невидимые в серых сумерках занимающегося рассвета. Огнезвезд взволнованно ждал, стараясь казаться спокойным и собранным. К счастью, близкое присутствие Бурана и песчаной бури немного успокаивало его. Он не успел еще как следует обдумать, что делать дальше, когда Крутобок вернулся в сопровождении звездного луча. «Здравствуй, Огнезвезд!» — звучно произнес предводитель племени ветра. «Мое племя здесь. С нами пришли ваши друзья, Ячмень и Горелый». При этих словах коты-одиночки молча выступили из рядов воинов ветра. «Мы пришли на помощь, как обещали», — сказал Горелый, в знак приветствия переплетая свой черный хвост с рыжим хвостом Огнезвезда. «Если позволите, мы будем сражаться вместе с вами». «Если позволим?» – переспросил Огнезвезд, не в силах подобрать слова, чтобы выразить свою признательность. «Мы сочтем за честь принять вас в свои ряды. А мы гордимся тем, что будем сражаться вместе с вами», – торжественно произнес Ячмень. Тем временем песчаная буря первой подошла поздороваться с бывшим товарищем по пещере. И вскоре двое одиночек очутились в строю возле нее. «Ты не знаешь, где кровавое племя?» – спросил огнезвезд у звездного луча. Звездный луч мрачно посмотрел в сторону территории племени теней. «Думаю, они притаились где-то там и следят за нами», – спокойно ответил он. Огнезвезд с завистью посмотрел на благородного предводителя, завидуя его выдержке и безупречной храбрости. Но, подойдя ближе, почувствовал сильный запах страха и услышал, как звездный луч еле слышно прошептал: «Великое звездное племя, помоги нам. Пошли нам врага, с которым мы сможем помериться силой». «Выходит, звездный луч тоже страшится грядущей битвы?» Когда огнезвезд понял это, он почувствовал лишь еще большее уважение к пожилому и опытному предводителю. Звездный луч боялся, но он умел держать свой страх при себе, чтобы не вселять смятение в сердца воинов ветра. Значит, долг предводителя состоит в том, чтобы отринуть собственные чувства и просто исполнять свой долг. Огнезвезд расправил плечи. Он надеялся только на то, что сумеет исполнить этот долг не хуже звездного луча. Огнезвезд зорко смотрел во мглу, ожидая возвращения кисточки. Наконец он увидел на склоне ее быстро приближающуюся фигуру и почти одновременно заметил какое-то движение внизу, на поляне. Темные тени выступили из кустарника, и вскоре угрожающая цепь кровавых воинов протянулась вдоль всего подножия противоположного холма. В животе у огнезвезда все сжалось от страха, когда щуплый бич неторопливо выступил из рядов своего воинства. «Я знаю! Вы здесь!» — крикнул предводитель кровавого племени. «Спускайтесь сюда и дайте мне ваш ответ!» Огнезвезд помедлил и обернулся на стоящих за его спиной котов. Он прекрасно понимал, как они все напуганы, но на лицах их не увидел ничего, кроме свирепой решимости. Львиное племя было готово к битве. «Давай, огнезвезд», — негромко сказала пятнистая звезда. Шерсть ее стояла дыбом, а уши в страхе и бешенстве были плотно прижаты к затылку. «Веди нас!» Огнезвезд перевел взгляд на звездного луча. И тот ободряюще кивнул ему. «Ты говорил за нас в прошлый раз», — промолвил он. «Только ты можешь вести нас сегодня в бой. Мы все доверяем тебе». Огнезвезд молча повел объединенное племя вниз по склону. Бич невозмутимо ждал у подножия скалы совета. Он сидел, подвернув под себя лапки. Его черная шерсть была вылизана волосок к волоску, а глаза холодно сверкали, как две голубые льдинки. Поднимающееся солнце осветило его ошейник, и острые зубы угрожающе сверкнули в рассветной мгле. «Мое почтение!» — лениво поздоровался он и провел языком по губам, словно смакуя сочный кусочек дичи. «Что это вы притащились сюда всей гурьбой? Решили убраться по-добру-поздорову? Или хотите помериться силами с кровавым племенем?» «Мы не ищем ссоры и не хотим войны», — твердо ответил огнезвезд. Непонятное ледяное спокойствие охватило его. «Мы позволим вам с миром уйти из нашего леса и невредимыми добраться домой». Черный бич издал какой-то жуткий звук, отдаленно похожий на смех. «Ха-ха-ха! Вернуться? Ты всерьез полагаешь, что можешь испугать нас? Нет, наш дом теперь здесь!» Огнезвезд понял, что последняя надежда ускользнула из его лап. Он молча посмотрел на котов, сгрудившихся за спиной бича. Все они были крепкими и поджарами. На шеях у большинства из них красовались утыканные зубами ошейники. Свидетельство был их побед. У многих котов когти были удлинены собачьими клыками, как у бича. И Огнезвезд невольно вздрогнул, вспомнив, как такие же страшные когти одним ударом распороли живот звездоцапу. Глаза кровавых воинов горели свирепым огнем. Было видно, что они ждут лишь сигнала, чтобы ринуться в бой. «Это наш лес!» — громко крикнул Огнезвезд, обращаясь к черному предводителю. «По воле звездного племени мы издавна живем здесь!» «Звездное племя?» — глумливо оскалился бич. «Сказочки для маленьких котят!» «Ну что ж, деревенский дуралей, ты сам выбрал свою судьбу. Теперь никакое звездное племя тебе не поможет!» Бич вскочил на лапы, шерсть его грозно встала дыбом, так что он мгновенно стал вдвое больше ростом. «В бой!» – прорычал он. Воины кровавого племени лавиной ринулись вперед. «В бой, львиное племя!» – истошно закричал Огнезвезд. Он кинулся на бича, но тощий предводитель кровавого племени проворно отскочил в сторону. Какой-то огромный серый котище вскочил на освободившееся место и с силой ударил Огнезвезда в бок, опрокинув его на землю. Вся поляна пришла в движение. Тишины как не бывало. Неистово молотя задними лапами наседающего великана, Огнезвезд слышал вокруг себя топот несущихся котов. Пятнистая звезда бок о бок со звездным лучом вылетела на поляну. За ними бежал Чернопят во главе сплоченного отряда воинов теней. Грозовые воины шли в бой под предводительством Бурана. И вот уже все четыре лесных племени, рыча от ярости, хлынули на поляну и набросились на врагов. Огнезвезд с трудом сбросил с себя кровавого воина и кое-как поднялся с земли. Бича нигде не было видно. Вокруг Огнезвезда колыхалось живое кошачье море. И он невольно удивился тому, как быстро все смешалось. Он видел, как Крутобок храбро сражается с огромным черным котом. А Синеглазка катается по земле, вцепившись зубами в загривок пестрой кошки из кровавого племени. Рядом с ними Долгохвост беспомощно барахтался под тяжестью сразу двух разъяренных воинов. Огнезвезд, не раздумывая, бросился в гущу схватки. Оскалив зубы, он содрал одного из воинов с Долгохвоста и тут же понял, что имеет дело с очень сильным и тренированным противником. Когда вражеские когти полоснули Огнезвезда по плечу, он не остался в долгу и что было силы провел ощетинившейся лапой по морде противника. Котище взвыл, кровь хлынула у него из рассеченного лба, заливая глаза. И он был вынужден ослабить хватку. Огнезвезд наградил его хорошим пинком напоследок и бросился на помощь Долгохвосту. Долгохвосту удалось сбросить с себя второго противника, но подняться с земли он уже не смог. Весь бок и плечо у него были залиты кровью. Огнезвезд заметил, что Пепелица уже бесстрашно выскочила из-под куста и торопится на помощь раненому. Поэтому рывком поднял ослабевшего Долгохвоста, помог ему выбраться из гущи битвы и передал целительнице. После этого он снова вернулся в бой. Мимо него пронесся взъерошенный Одноус, преследовавший какого-то улепетывающего воина. А вскоре Огнезвезд заметил и невидимку, храбро сражавшуюся плечом к плечу с Пушинкой и Ветерком. Яролика угрожающе кружила перед огромным кровавым воином, ростом почти вдвое больше ее самой. И Огнезвезд с удовольствием убедился, что новая боевая тактика полуслепой кошки поставила в тупик неуклюжего исполина. Верный Белохвост храбро сражался неподалеку от своей подруги. Вот Яролика ловко нырнула под расставленные лапы своего противника и с силой полоснула его когтями по носу. Котище взревел от боли и кинулся на утек. Белохвост издал победный вой, и оба воина, переглянувшись, бросились в самую гущу сражения. Горелый и ячмень сражались с двумя совершенно одинаковыми тощими серыми котами, шеи которых были украшены устрашающими ошейниками с зубами. «Я тебя узнал!» – процедил один из них, с ненавистью глядя на ячменя. «Жалкий трус! Побоялся остаться с бичом?» «Зато не побоялся уйти от него!» – зашипел в ответ ячмень. И, прыгнув вперед, обеими передними лапами вцепился в серые уши забияки. «Теперь твоя очередь бежать! Тебе здесь не место, понял?» Горелый грозно выступил из-за плеча друга, и двое кровавых воинов предпочли убраться в ближайшие кусты. В тот же миг на поляну с воем выскочил какой-то грязно-белый воин из кровавого племени. Разъяренная росинка неслась за ним по пятам и, что было сил, лупила его когтями по задним лапам. «Колючка! Это тебе за моего колючку!» — кричала она, вкладывая в этот клич всю свою боль к погибшему сыну. Вот она прыгнула на врага, прижала его к земле и принялась неистово рвать когтями его белую шерсть. Огнезвезд снова поискал глазами бича. Он прекрасно понимал, что никакая победа над кровавым племенем невозможна до тех пор, пока жив его страшный предводитель. Он был давно готов к последней битве, только раньше полагал, что будет вести ее со Звездоцапом, а теперь его противником должен был стать бич. Предводителя кровавого племени нигде не было видно. Поэтому Огнезвезд решил пробираться к скале Совета. Когда он, оскалив зубы и бешено хлеща себя хвостом по бокам, был уже возле самой скалы, дорогу ему преградила какая-то серая костлявая кошка. Бешено сверкнув злобными зелеными глазами, она кинулась на Огнезвезда и вцепилась когтями и зубами ему в плечо. Утыканный зубами ошейник больно ударил Огнезвезда по лицу. Он в ярости рванулся, оставив в зубах нападавший порядочный клок шерсти со своей шеи. И бросился на разбойницу, норовя вонзить когти в ее незащищенный живот. Серая кошка в ужасе отпрыгнула и была такова. Огнезвезд остановился перевести дыхание. Из раны на его плече струилась кровь. Сколько еще он сможет продержаться, прежде чем силы оставят его? Кровавых воинов не становилось меньше. Словно в битву постоянно вступали все новые и новые коты, преисполненные сил и боевой злости. Неужели эта битва никогда не кончится? Размышления его были прерваны появлением новой противницы. Какая-то пестрая кошка кинулась прямо на Огнезвезда, разрывая рот в злобном боевом визге. В тот же миг еще один темный кот выскочил из зарослей кустарника, налетел на нападающую и отбросил ее в сторону. Огнезвезд так и застыл от изумления, узнав в своем спасителе частокола. Неужели полосатый воин все-таки нашел в своей душе преданность грозовому племени? Но в следующий миг он понял, что жестоко ошибся. Частокол обернулся к Огнезвезду и злобно прошипел. «Теперь ты мой, котишка. Прощайся с жизнью». Огнезвезд сжался в комок, приготовившись к отпору. «Значит, теперь ты воюешь на стороне убийц Звездоцапа?» — дерзко крикнул он в лицо частокола. «Неужели у тебя совсем нет верности?» «Больше нет», — нагло оскалился частокол. «Насколько я вижу, очень скоро все лесные коты станут падалью. Кому я должен быть верен? Все, чего я хочу, это убить тебя». С этими словами он снова прыгнул на Огнезвезда. Тот успел увернуться, но тяжелая лапа полосатого воина ударила его в ухо, и Огнезвезд опрокинулся на спину. Частокол тут же набросился на него сверху и прижал к земле. Огнезвезд отчаянно заколотил задними лапами, но сбросить полосатого воина было не так-то легко. Частокол ощерил острые зубы и жадно нацелился в горло Огнезвезду. Зловонное дыхание врага опалило ноздри Огнезвезда. Он собрал последние силы и отчаянно рванулся. В следующий миг частокол кубарем покатился в сторону. Огнезвезд, поспешно вскочив на лапы, успел увидеть, как Крутобок кидается на бывшего товарища по пещере. А вскоре по поляне уже катился визжащий клубок перепутанных лап, хвостов и спин. Серая шкура Крутобока была во многих местах порвана. Плечо влажно блестело от крови. Но прежде чем Огнезвезд успел броситься другу на выручку, серый уволень уже сбросил частокола на землю и, тяжело пыхтя, взгромоздился на него сверху. «Предатель!» — шипел он. «Подлый отравитель! Убийца!» Частокол отчаянно извивался, оставляя глубокие борозды на земле. Но серый воин не ослаблял хватки. «Лисий помет!» — хрипел частокол, вертя головой, чтобы куснуть Крутобока в шею. Крутобок с силой замахнулся передней лапой и глубоко вонзил когти в горло частокола. Алая струя крови взлетела в воздух. Частокол содрогнулся всем телом. Разжав челюсти, он судорожно пытался втянуть в себя воздух. «Ничего не осталось», — сдавленно прохрипел он. «Только тьма. Все кончено». Взглянув в его горящие глаза, Огнезвезд не увидел в них ничего, кроме жуткой пустоты. Последняя судорога прошла по телу полосатого воина, и тело его застыло. Крутобок презрительно плюнул и слез с мертвого тела. «Одним предателем в лесу будет меньше!» — прорычал он. Огнезвезд молча потерся носом о плечо друга. Внезапно Крутобок застыл, глядя куда-то за спину Огнезвезда. «Огнезвезд!» — выдохнул он. «Нет!» Огнезвезд резко обернулся. Песчаная буря и дым храбро сражались у самого края поляны. Судя по всему, в помощи они не нуждались. И Огнезвезд в недоумении оглянулся на Крутобока. Но тут колышущаяся масса котов на миг расступилась. И Огнезвезд увидел Костяка, огромного глашатая кровавого племени. Чудовищный черно-белый кот свирепо терзал когтями какого-то слабо сопротивляющегося воина. Все тело несчастного было залито кровью, так что Огнезвезд не сразу смог разглядеть цвет его шерсти. Лишь через несколько жутких мгновений он понял, что видит перед собой Бурана. «Нет!» – заорал он и бросился на Костяка. Верный Крутобок бежал следом. Костяк отпрыгнул назад и очутился лицом к лицу с угольком и ежевичкой, которые только что пробились к центру поляны. Огнезвезд увидел, как его полосатый оруженосец храбро кидается на спину огромному воину, а уголек мертвой хваткой цепляется ему зубами в заднюю лапу. Убедившись, что оруженосцы смогут хотя бы ненадолго задержать свирепого глашатая, Огнезвезд кинулся к Бурану. На миг он забыл о кипящей вокруг битве. Он склонился над белоснежным воином, и угасающие глаза глашатая на миг задержались на его лице. «Прощай, Огнезвезд!» – прохрипел Буран и с усилием пошевелил кончиком хвоста. «Нет, Буран!» – вскрикнул Огнезвезд, чувствуя, как глухая стена боли вырастает в его душе. «Зачем он привел глашатая на этот бой? Если еще в лагере понял, что Буран предчувствует свою гибель!» «Крутобок! Беги за пепелицей!» «Слишком поздно!» Еле слышно прошелестел Буран. «Я ухожу охотиться в звездное племя!» «Нет! Нет! Ты не можешь! Ты нужен нашему племени! Ты нужен мне, Буран!» «Ты найдешь другого!» Быстро тускнеющий взор белоснежного воина скользнул с Огнезвезда на Крутобока и снова вернулся к предводителю. «Прислушайся к своему сердцу, Огнезвезд. Ты всегда знал, что Крутобоку самим звездным племенем предназначено стать твоим глашатаем». С этими словами он тихо вздохнул и закрыл глаза. «Буран! Буран!» Огнезвезду захотелось заплакать, как котенку. Забыв обо всем на свете, он уткнулся носом в пропитанную кровью шерсть глашатая. Во время битвы он больше ничем не мог выразить свою скорбь по погибшему. Затем он обернулся к Крутобоку, который, понурившись, смотрел на мертвого глашатая. «Ты слышал его последние слова?» — резко сказал Огнезвезд. «Он сам избрал тебя». Встав на лапы, он повысил голос, чтобы перекричать рев и визг битвы. «Я произношу эти слова перед телом Бурана, чтобы его душа могла услышать и одобрить мой выбор. Новым глашатаем грозового племени станет Крутобок». Одобрительный вой заглушил его последние слова. И, обернувшись, Огнезвезд увидел дыма и песчаную бурю. Воины остановились, почтительно склонили головы перед Крутобоком и снова скрылись в гуще битвы. Крутобок не шевелился и не сводил круглых желтых глаз с Огнезвезда. «Ты это правда? Ты уверен?» «Больше, чем в чем бы то ни было!» — проворчал Огнезвезд. «А теперь очнись, Крутобок!» Краем глаза он заметил, что глашатый кровавого племени уже сбросил с себя уголька и ежевичку. Но не успел Огнезвезд броситься на костяка, как рядом, перекрывая шум битвы, послышался многоголосый звонкий крик. И на поляну выскочили еще несколько оруженосцев. Огнезвезд увидел среди них уголька с ежевичкой, тростинку, ветерка и даже рыжинку, храбро бегущую рядом с братом. Разъяренная толпа налетела на костяка, облепила его, и вскоре грозный глашатый уже перестал сопротивляться. Дрожь бежала по его телу и угасала на кончике хвоста. Все было кончено. Уголек вскинул голову и победно взвыл. В тот же миг на поляну, откуда ни возьмись, выскочил Острозуб. Огнезвезд почувствовал, как каждый волосок на его шубе становится дыбом от ненависти. Проклятый Острозуб! Сначала он был разбойником, а потом вступил в племя теней. И вот теперь дорога предательства привела его в кровавое племя. Тем временем здоровенный кот ворвался в самую гущу оруженосцев, схватил зубами ежевичку, который оказался ближе всех, и стащил его с мертвого тела костяка. В тот же миг рыжинка в ярости кинулась на предателя. «Немедленно отпусти моего брата!» — грозно сверкая глазами, орала она. Остальные оруженосцы дружно выстроились за ее спиной. Поэтому Острозуб торопливо выпустил загривок ежевички, поджал хвост и бросился на утек. Оруженосцы гурьбой бросились за ним следом. Огнезвезд перевел дух и обвел глазами поле битвы, стараясь понять, кто берет верх. Несмотря на гибель Костяка с частоколом и позорное бегство Острозуба, поляна была по-прежнему запружена воинами кровавого племени. Все новые и новые враги выбегали на поляну со склона холма. Грозовые коты уже потеряли Бурана. А когда колышущееся море дерущихся снова на миг расступилось, Огнезвезд увидел неподвижно лежащего на земле Карнауха из племени Ветра. Буры и Кисточка еще отчаянно сражались, но Бурый сильно хромал. А бок Кисточки украшали глубокие отметины от вражеских когтей. Огнезвезд видел, как Белоснежка, еле переставляя лапы, плетется к кустам на краю поляны, а испуганная тростинка поддерживает ее сбоку. Макроус, целитель племени теней, пытался заткнуть мотком паутины глубокую рану на боку чернопята. Но глашатай лишь раздраженно отмахивался от него и, рыча от ярости, снова рвался в бой. Вот из водоворота дерущихся на миг вынурнула пятнистая звезда. Она свирепо взвыла, воодушевляя своих воинов, и снова скрылась под волной наступающих кровавых котов. «Мы терпим поражение», — с внезапным ужасом понял Огнезвезд. «Я должен найти Бича». Он знал, что смерть предводителя кровавого племени положит конец битве. Коты с территории двуногих не знают ни воинского закона, ни порядка, ни верности. Только бич сплачивает их воедино. Без него они бросятся в рассыпную. Когда Огнезвезд наконец увидел бича, у него даже шерсть зашевелилась от волнения и злобы. Тщедушный черный кот сидел у самого подножия скалы Советов и рвал своими страшными когтями молодого воина, зажатого между двумя камнями. В животе у Огнезвезда все сжалось, когда он узнал в несчастном Одноуса. С яростным воем он кинулся бежать через поляну. Бич резко обернулся, выпустив Одноуса, и молодой воин, истекая кровью, отполз от скалы. Черный кот широко усмехнулся, обнажая острые зубы. «Кого я вижу? Сам Огнезвезд пожаловал!» В следующий миг он высоко подпрыгнул и бросился на врага. Застигнутый врасплох, Огнезвезд оступился. Но тут же извернулся, выскочил на спину бичу и ударил его передней лапой по шее. Он приготовился было впиться зубами врагу в загривок, но бич проворный, как гадюка, увернулся. Острые зубы на его ошейнике полоснули Огнезвезда по плечу. Жуткая боль пронзила тело Огнезвезда. Собрав последние силы, он снова бросился на врага и отшвырнул его к самой скале. Сильный удар оглушил бича, и Огнезвезд даже успел укусить его за заднюю лапу. В следующий миг ужасные когти черного воина вонзились в его тело, и Огнезвезд, ослепнув от боли, разжал челюсти. Предводитель кровавого племени сделал шаг назад и угрожающе занес лапу. Объятый ужасом, Огнезвезд попытался отползти в сторону, но не успел. Смертоносные когти обрушились вниз, и Огнезвезду показалось, будто его голова раскололась от боли на куски. Ослепительное пламя вспыхнуло перед глазами, а потом наступила мгла. Черная волна начала медленно подниматься, чтобы проглотить его. Огнезвезд в последний раз дернулся, пытаясь подняться, но лапы его безвольно подогнулись, и он провалился в темноту. Глава 29. Огнезвезд открыл глаза. Он лежал на траве возле четырех деревьев. Лунный свет разливался по поляне, серебрил листья над его головой. Какое-то время он просто лежал, наслаждаясь душистым теплом зеленых листьев. Затем он вдруг вспомнил совсем другую священную поляну. Там царил холод. Голые ветви чернели на фоне серого неба, а вся поляна была заполнена визжащим морем сражающихся котов. Огнезвезд резко сел. Он был не один. Воины звездного племени столпились на поляне, озаряя ее сиянием своих шкур и огнем горящих глаз. В первом ряду сидели те, от кого Огнезвезд получил дар девяти жизней. Он увидел синюю звезду, пестролистую, львиногрива и Бурана. Погибший воин вновь обрел молодую силу, и звездный свет сиял на его густой белой шерсти. «Добро пожаловать, Огнезвезд!» — пророкотал белоснежный воин. Огнезвезд в страхе вскочил с земли. «Зачем? Зачем вы меня перенесли сюда?» Сердито закричал он. «Мне надо скорее вернуться! Я должен сражаться, чтобы спасти свое племя!» На этот раз ему ответила синяя звезда. «Взгляни сюда, Огнезвезд!» Одно место возле погибшей предводительницы было свободно. И Огнезвезд послушно всмотрелся туда. Вначале ему показалось, будто там нет ничего, кроме пустоты. Но, приглядевшись, он заметил едва различимый силуэт какого-то рыжего кота. Зеленые глаза кота слабо светились, почти не отражая звездного света, затопившего поляну. Но Огнезвезд сразу узнал его. «Ты потерял свою первую жизнь», — мягко сказала синяя звезда. Дрожь пробежала по телу Огнезвезда. Так вот, оказывается, как это бывает. Со смесью страха и любопытства он продолжал всматриваться в бледное отражение самого себя, сияющее посреди поляны. Он не знал, как долго рассматривал призрачного воина, прежде чем смог узнать в нем самого себя, сгорбленного, взъерошенного, истекающего кровью, с отчаянной решимостью во взоре. Огнезвезд с усилием повернул голову, разрывая связь со своим отражением. Сейчас не время для раздумий и сожалений. Разве девять жизней даются не для того, чтобы иметь возможность начать все сначала? «Пошлите меня обратно», — умоляюще прошептал он. «Если мы проиграем эту битву, кровавое племя захватит наш лес! Я должен быть со своим племенем!» Синяя звезда величаво вышла вперед. «Наберись терпения, Огнезвезд. Твое тело должно восстановить свои силы. Скоро ты сможешь вернуться». «Но это может оказаться слишком поздно! Синяя звезда, как вы можете допускать такое? Почему звездное племя даже сейчас не помогает нам?» Бывшая предводительница грозового племени не сразу ответила ему. Она неторопливо опустилась на землю рядом с Огнезвездом, и он увидел неземную мудрость в глубине ее голубых глаз. «Ни один кот не смог бы сделать для грозового племени больше, чем сделал ты, Огнезвезд», — негромко сказала синяя звезда. «Пусть ты не был рожден в лесу, зато в груди у тебя всегда билось сердце настоящего лесного кота. Когда ты вступил впервые в наш лагерь, ты уже принадлежал лесу гораздо больше, чем звезда Цап или Частокол. Они постоянно упрекали тебя, называли домашним котиком, но оба в конце концов предали родное племя». Огнезвезд неторопливо перебирал лапами по земле. Какой сейчас прок в пустой похвале? Он изнывал при мысли о том, что происходит на поляне, где верные лесные коты сражаются и умирают за свой родной лес. Синяя звезда я, но звездная предводительница подняла хвост, приказывая ему замолчать. Сейчас я вижу, что ссора со звездоцапом пошла тебе только на пользу. Закали для борьбы, продолжала синяя звезда. Ты научился слушать своего сердца и поступать так, как считаешь правильным, даже вопреки мнению своих товарищей. Ты страдал от одиночества и неуверенности, но даже это помогло тебе стать тем, кем ты стал, мудрым и достойным предводителем. Чем чаще тебя не понимали, тем лучше ты научился понимать других огнезвезд. Вот так и получилось, что в этот темный час именно твоя храбрость ведет грозовое племя через все испытания. «Но я больше не веду грозовое племя!» — гневно зашипел на нее огнезвезд. «Я не могу спасти своих товарищей! Я потерял жизнь, и силы покинули меня!» «Мы проиграем эту битву, синяя звезда! Неужели такова воля звездного племени? Мы всегда верили в то, что великие звездные предки-воины желают, чтобы в лесу было 4 боевых племени. И что же теперь?» Выходит, все это время мы ошибались? Первые ряды звездных воинов всколыхнулись и пришли в движение. Синяя звезда резко поднялась на ноги и подошла к воинам, которые во время таинства лунного камня даровали огнезвезду 9 жизней. Теперь все 9 воителей стояли вокруг огнезвезда, а он, сердито ощетинившись, с вызовом смотрел на них. В наступившей тишине снова зазвучал голос. И голос этот принадлежал уже не одной синей звезде. Все 9 звездных воителей говорили хором. И в голове у огнезвезда все загудело. «Да, ты ошибался и продолжаешь ошибаться, огнезвезд. В лесу никогда не было 4 боевые времен». Огнезвезд во все глаза уставился на них, а 9 воителей хором продолжали. «Племен испокон веку было 5. 9 пар мудрых глаз смотрели на огнезвезда. «Будет отважен, огнезвезд! Теперь ты можешь вернуться в бой, и души воителей звездного племени последуют за тобой!» Силуэты звездных воителей затрепетали и начали растворяться, превращаясь в свет. Огнезвезд почувствовал, как сила звездного племени хлынула в его жилы, словно вода, спешащая напоить жаждущую землю. Вера в звездное племя вернулась к нему, и дух его снова преисполнился отвагой. Он открыл глаза. Звуки битвы ворвались в его уши, заставив вскочить на землю. Прямо перед собой он увидел сражавшихся Бича и Белохвоста. Молодой воин лежал на земле, обливаясь кровью. А Бич вонзил зубы ему в загривок и свирепо тряс, продолжая полосовать когтями по бокам. Но неукротимый Белохвост впился в заднюю лапу врага и, несмотря на ужасные раны, не разжимал зубов. «Бич!» — взревел огнезвезд. «Повернись и сразись со мной!» Щуплый кот резко обернулся и от удивления даже выпустил Белохвоста. «Это опять ты? Я думал, что прикончил тебя!» «Так оно и было», — с ненавистью ответил ему огнезвезд. «Но ты забыл, что имеешь дело с настоящим предводителем, награжденным даром 9 жизней. А сколько жизней у тебя, незаконный предводитель кровавого племени? Со мной, звездное племя! Можешь ли ты сказать такое о себе? Он готов был поклясться, что в холодных глазах бича впервые промелькнуло что-то похожее на смятение. Только теперь Огнезвезд понял, о чем говорил ему Ячмень. Бич не верил в звездное племя. И в этом таилась его главная слабость. Лишенный веры, законов и традиций лесных котов, Бич не мог быть настоящим предводителем, а значит и не обладал даром девяти жизней. Если он погибнет, то умрет навсегда. Однако смятение предводителя кровавого племени длилось не больше мгновения. Развернувшись, он снова ударил Белохвоста, потом оттащил слабеющего воина в сторону и прижал к скале совета. Вне себя от ярости Огнезвезд ринулся на врага. Он бежал и чувствовал, что воины звездного племени несутся в бой вместе с ним. Он видел золотую гриву львиногрива и тощее поджарое тело ветрогона. Прямо перед ним, вытянув по ветру пушистый хвост, летел Ярохвост. А следом за ним, выпустив когти, скакала грозная Щербатая. С ним была и отважная Пестролистая, и даже Синяя Звезда, которая после смерти обрела прежнюю силу и боевое искусство. Расставив лапы, Огнезвезд кинулся на бича. Он рванул врага когтями по боку и ловко увернулся от смертельного удара в голову, который только что отнял у него первую жизнь. Но бич был хитер и проворен. Он ловко проскользнул между расставленными лапами Огнезвезда, собираясь ударить его в живот и разорвать, как разорвал Звездоцапа. Огнезвезд чудом успел отскочить, но потерял инициативу и был вынужден перейти к обороне. Теперь он скакал по поляне, уворачивался от смертельных когтей бича и в то же время старался не отходить слишком далеко, чтобы иметь возможность нанести удар самому. Вскоре ему удалось схватить предводителя за хвост, и враги покатились по траве, терзая друг друга когтями и зубами. Когда они, наконец, расцепили объятия, Огнезвезд увидел на траве пятна собственной крови и понял, что нужно как можно скорее заканчивать поединок, пока силы снова не оставили его. Он подумал об одной старой уловке, но не знал, поможет ли она в борьбе с таким грозным воякой, как бич. Как бы то ни было, он не мог придумать ничего другого. Огнезвезд глубоко вонзил когти в мокрую от крови землю и устало сгорбился, словно собирался отступить. Каждый мускул его тела звенел от напряжения. Бич издал победный клич и бросился на него. В тот же миг Огнезвезд кинулся вперед, силой ударил врага в живот, опрокинул его на землю и навалился сверху. Ослепленный яростью, он разорвал когтями черную шкуру бича и глубоко вонзил зубы в его глотку. Соленая кровь врага хлынула ему в рот. Огнезвезд чувствовал, как бич в ярости терзает когтями его плечо, но не ослабил хватку. Он продолжал рвать задними лапами незащищенный живот бича, пока сопротивление врага не стало ослабевать. Огнезвезд мотнул головой и стряхнул кровь, застилавшую глаза. Потом выпустил горло бича и занес лапу, чтобы нанести последний смертельный удар. Но в этом уже не было необходимости. Глаза бича, превратившиеся в два черных, полных ненависти провала, уставились на него. Судорога прошла по черному телу предводителя кровавого племени. Бич еще попытался злобно зарычать, но из его разорванного горла вылетел лишь жалкий булькающий звук. В следующий миг тело его застыло. Неподвижный взор обратился в небо. Бока огнезвезда тяжело вздымались. Дыхание с болезненным хрипом вырвалось из груди. Он молча смотрел на мертвого врага и думал о том, куда устремилась после смерти его душа. Во всяком случае, не в ряды воинов звездного племени. На расстоянии нескольких кошачьих хвостов от него какой-то костлявый, черный с белым кот яростно сражался со звездным лучом. Заметив распростертое на земле тело своего предводителя, кровавый воин застыл на месте, выпучив глаза. Он был так поражен, что не чувствовал даже когтей звездного луча, оставлявших кровавые отметины на его щеке. «Бич!» — пробормотал он. «Нет! Нет!» Он отступил назад, потом повернулся и кинулся бежать. Но по дороге столкнулся с другим кровавым воином, только что выскочившим из кустов на поляну. Второй воин со злобным шипением бросился на огнезвезда, но на полпути остановился, увидев мертвое тело своего предводителя. Жуткий вой исторгся из его глотки. «Бич! Это Бич! Бич мертв!» Его крик пронесся над поляной, заглушая вопли дерущихся котов. И огнезвезд увидел, как кровавые воины оторопело останавливаются прямо посреди битвы. Убедившись в том, что их предводитель мертв, городские коты обратились в бегство, как и предсказывал огнезвезд. Кровавый туман заколыхался перед глазами огнезвезда. И ему вдруг почудилось, будто убегающие воины сразу стали меньше ростом. Теперь это были уже не свирепые, наводящие ужас воины, а обыкновенные коты, которым нечего делать в лесу. Они были неповоротливее воинов ветра, глупее речных котов и костлявее самых тощих воинов теней. Они больше не были ни грозными, ни зловещими. И лесные коты с торжествующим воем погнали их прочь со склонов своих холмов. Еле живой от усталости, огнезвезд с трудом понял, что произошло. Они победили. Его воины, воины львиного племени, изгнали врага, и лес снова принадлежит звездному племени. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 30. Тишина воцарилась на поляне. Холодное зимнее солнце, просачиваясь сквозь черные ветви деревьев, блестело на залитой кровью траве. Белохвост с трудом поднялся на лапы, шатаясь, приблизился к огнезвезду и уставился на мертвое тело Бича. «Ты все-таки сделал это, огнезвезд!» — прохрипел он. «Ты спас наш лес!» Огнезвезд лизнул молодого воина в бок. «Глупыш, это сделали мы вместе», — ответил он. Он вспомнил, сколько хлопот доставлял ему в прошлом племянник. В те дни он и подумать не смел, что когда-нибудь будет так гордиться своим строптивым белохвостом. «Иди-ка, разыщи пепелицу, пусть она что-нибудь сделает с твоими ранами». Белохвост кивнул и захромал по поляне. Оглядевшись, огнезвезд заметил, что коты четырех лесных племен собираются на краю поляны вокруг своих целителей. Львиного племени больше не существовало. Одно снова стало четырьмя. Огнезвезд не сразу нашел песчаную бурю и похолодел от страха. Он не представлял, как сможет жить без нее. Наконец он увидел, как песчаная буря устало бредет по поляне. Правый бок ее был покрыт коркой засохшей крови. Но Огнезвезд сразу понял, что рана не очень серьезная. «Слава звездному племени!» — выдохнул он. «Она жива!» В два прыжка он очутился перед подругой. Песчаная буря повернула голову, увидела Огнезвезда, и глаза ее просветлели от облегчения. «Мы сделали это!» — прошептала она. «Мы изгнали кровавое племя!» В голове у Огнезвезда все загудело. И поляна четырех деревьев начала опрокидываться перед его глазами. «Держись!» — хрипло рявкнула песчаная буря, подставляя ему плечо. «Ты потерял слишком много крови. Пошли скорее, надо разыскать пепелицу!» Огнезвезд слепо поплелся за песчаной бурей, потерявшись в сладком запахе и тепле ее пушистой шерсти. Когда они наконец добрались до пепелицы, он обессиленно рухнул на землю и подумал, что вот-вот потеряет еще одну жизнь. Однако скоро он понял, что слышит все, что происходит на поляне, а потом почувствовал и острую боль. Эта тростинка начала затыкать паутиной самые глубокие раны на его теле. «Он поправится?» Словно сквозь туман донесся до него взволнованный бас Крутобока. «Эй, Огнезвезд, очнись! Ты не можешь снова уйти от нас?» «Никуда я не ухожу. Я просто устал. Только и всего». Слабо улыбнулся Огнезвезд, с трудом поднимая глаза на своего серого друга. «Не беспокойся. Тебе еще рано становиться предводителем». «Огнезвезд», — прошептала песчаная буря, ласково прикасаясь к его плечу. «К тебе идут наши союзники». Огнезвезд с трудом приподнялся и увидел приближающихся к нему речных воинов во главе с пятнистой звездой. Предводительница речного племени почтительно склонила голову перед Огнезвездом. Вся шкура ее была покрыта кровавыми отметинами от вражеских когтей, но хвост она держала высоко поднятым. «Славная битва, Огнезвезд!» — торжественно воскликнула пятнистая звезда. «Я уже слышала, что ты убил бича». «Все лесные коты сражались как герои», — слабо ответил Огнезвезд. «Как мы могли проиграть, если все четыре лесных племени вместе выступили против врага? Сами звездные предки-воители дрались на нашей стороне». «Так оно и было», — признала пятнистая звезда. «Но сейчас мы должны снова разойтись, Огнезвезд. Я увожу свое племя домой. Нужно позаботиться о раненых и оплакать погибших». «А племя теней?» — осторожно спросил Огнезвезд. «Племя теней пусть возвращается во свояси!» — сурово отрезала пятнистая звезда. «Я избрала себе нового глашатая, и у меня хватит воинов, чтобы заставить племя теней уважать границы речных котов». «А кто стал новым глашатаем?» — полюбопытствовал Огнезвезд. «Невидимка!» — сверкнув глазами, ответила пятнистая звезда. Пока Огнезвезд изумленно хлопал глазами, невидимка быстро вышла из рядов своих товарищей и приблизилась к нему, ведя за собой ветерка и пушинку. «Я ухожу с пятнистой звездой», — мягко сказала она, глядя на Огнезвезда голубыми материнскими глазами. «Я до конца своих дней буду благодарна тебе за все, что ты сделал для меня. Но я речная кошка и навсегда останусь ею». Огнезвезд кивнул. Он знал, что невидимка никогда не нарушала верности своему родному племени. «Но как же ты сможешь быть глашатаем?» — неуверенно спросил он. «После того, что случилось с камнем, я думал...» Он смешался и не закончил. Невидимка ответила ему печальным взглядом, но голос ее прозвучал твердо и решительно. «Еще до начала битвы пятнистая звезда попросила меня стать ее глашатаем», — пояснила она. «Я обещала подумать, а теперь приняла решение. Я должна сделать это ради памяти камня и ради моего племени». Огнезвезд склонил голову в знак глубокого уважения. Он понимал, как нелегко далось невидимке это решение. «Да пребудет с тобой звездное племя», — прошептал он. «Знай, что ты всегда будешь другом грозового племени». Двое юных оруженосцев за спиной невидимки неуверенно поглядывали то на огнезвезда, то на пятнистую звезду. «Мы тоже уходим», — пропищал наконец ветерок. «Речное племя потеряло очень много воинов. Мы нужны своему племени». Пушинка подошла к Крутобоку и нежно коснулась носиком его носа. «Ты ведь будешь часто навещать нас, правда?» «Пусть кто-нибудь попробует помешать мне», — проворчал Крутобок, грустно глядя на своих детей, в жилах которых текла кровь двух лесных племен. «Смотрите у меня, если не станете самыми лучшими воинами! Я хочу гордиться вами!» «Вы тоже можете гордиться своим отцом», — добавил Огнезвезд. «Он теперь глашатай грозового племени». Оруженосцы бросились к отцу, прижались к его толстому серому боку и переплели свои хвостики с его пушистым хвостом. Пятнистая звезда дала им время проститься, а затем взмахнула хвостом, давая сигнал к выступлению. Котята дружно вскочили, подбежали к своей предводительнице, и речные коты, бросившись в кусты, пустились в путь на свою территорию. Огнезвезд посмотрел на группку воинов теней, сидевших чуть в отдалении. Ежевичка тоже был там и о чем-то взволнованно беседовал со своей сестрой. Огнезвезд устало поднялся и, хромая, побрел к ним. Завидев Огнезвезда, Чернопят тут же вскочил с земли и повернулся к нему. «Ну что, Огнезвезд?» — холодно сощурился он. «Выходит, вышло по-твоему? Мы все-таки выиграли этот бой». «Выходит, что так», — в тон ответил ему Огнезвезд. «Что ты собираешься теперь делать, Чернопят?» «Я увожу свое племя домой и буду готовиться к путешествию к высоким скалам. Как-никак, я теперь предводитель. Нам, конечно, придется долго восстанавливать свои силы, но жизнь в лесу снова будет идти по-старому». «Значит, увидимся на следующем совете», — кивнул Огнезвезд и холодно добавил. «Чернопят, хочу посоветовать тебе не повторять ошибок своих предшественников. Я видел, как ты убил камня у подножия Костяной горы, и не скоро забуду об этом». Какая-то тень промелькнула в глазах Чернопята, но он ничего не ответил. Огнезвезд взмахнул хвостом, подзывая ежевичку. Полосатый котенок в последний раз прижался к боку рыжинки, вышел из толпы воинов теней и приблизился к своему наставнику. Макроус, целитель племени теней, задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся Огнезвезду. Огнезвезд обернулся, встретился глазами с целителем и молчаливо пожелал, чтобы с Чернопятом Макроусу повезло больше, чем со Звездоцапом и Черной Звездой. Вернувшись к своему племени, Огнезвезд сразу наткнулся на ячменя с горелым. «На твоем месте я держал бы ухо востро с этим Чернопятом», — понизил голос горелый, неприязненно провожая глазами воинов теней, продирающихся сквозь кустарник. «Насколько я могу судить, от него будут одни неприятности». «Я знаю», — вздохнул Огнезвезд. «Не беспокойся, грозовое племя будет начеку». «Я надеюсь, что после смерти бича городские коты смогут, наконец, зажить спокойно», — робко вставил ячмень. «Они вовсе не такие плохие, какими он их сделал, и достойны лучшей доли». «Уж не собираешься ли ты вернуться в город?» — с улыбкой спросил его Огнезвезд. «Ни за что на свете!» — испуганно отшатнулся кот-одиночка. «Мы с Горелым идем домой и хорошенько отужинаем за нашу победу!» А все-таки было здорово снова сражаться в рядах грозового племени. Мечтательно вздохнул черный кот. «Грозовое племя будет всегда вам благодарно», — тепло сказал им Огнезвезд. «В любое время вы будете желанными гостями на нашей территории». «А ты не забывай, что наша ферма лежит на пути к высоким скалам», — промурлыкал ячмень. «Непременно заглядывай к нам по дороге. Думаю, мы с Горелым поделимся с тобой мышкой или даже двумя». Все трое весело заурчали. Речное племя и племя теней уже покинули поляну. Грозовым котам тоже пора было трогаться в обратный путь. Но Огнезвезд хотел сначала попрощаться с племенем ветра. Небольшая группа воинов ветра толпилась вокруг Корявого. И Огнезвезд поразился тому, куда подевались остальные. Самого звездного луча тоже не было видно. И тревожный холодок пробежал по хребту Огнезвезда. Внезапно из кустов на дальнем краю поляны выскочил звездный луч, а с ним Росинка, Чернохват и двое оруженосцев. Все пятеро тяжело пыхтели от быстрого бега. И Огнезвезд, не чуя под собой лап, бросился им навстречу, ожидая, что на поляну вот-вот выскочит погоня. «Что случилось?» — закричал он на бегу. — Кровавое племя погналось за вами? Звездный луч успокаивающе замахал хвостом и заурчал. — Что ты, Огнезвезд? Это мы их гнали до самой гремящей тропы. Где им бегать за нами? Самим лишь бы лапы унести. — Вот это здорово! — с облегчением вздохнул Огнезвезд. Посмотрев на Росинку, он увидел грозный блеск в ее глазах и понял, что королева отомстила за гибель своего колючки. Огнезвезд с глубоким вздохом склонил голову перед звездным лучом и промолвил. Львиное племя выполнило свое предназначение. Теперь в лесу снова будет 4 боевых племени. Он видел, что старший предводитель прекрасно понял его слова. Единое племя распалось, а значит, из союзников лесные коты снова стали соперниками, а может быть, даже врагами. Отныне дружба между ними будет возможна только во время советов. «Нашей свободой мы обязаны тебе, Огнезвезд», помолчав, сказал предводитель племени ветра. Он снова склонил голову и отошел к своим воинам, толпящимся на краю поляны. Оставшись один, Огнезвезд с трудом вскарабкался на вершину скалы совета. Тяжелый запах крови ударил ему в ноздри. Зато с высоты был виден весь лес, и свирепая битва казалась отсюда далеким воспоминанием. Огнезвезду почудилось, будто души звездных воителей встали за его спиной, чтобы разделить с ним власть над грозовым племенем. Теперь он знал, что они сопровождают каждый его шаг и прибудут с ним до тех пор, пока он не потеряет свою 9-ю жизнь и не вознесется к звездному воинству. Внезапно откуда-то повеяло сладким, знакомым запахом, и мягкая шерстка пестролистой коснулась его бока. Теплое дыхание целительницы защекотало ухо Огнезвезда. «Ты никогда не будешь один, Огнезвезд. Твое племя уцелело и будет жить. А я всегда прибуду с тобой». Острая боль утраты пронзила сердце Огнезвезда. Словно пестрая целительница умерла не много месяцев назад, а только что погибла в битве с кровавым воинством. Слезы навернулись на глаза предводителя. Но тут царапание чьих-то когтей по скале отвлекло его внимание. И милый запах целительницы стал быстро таять в воздухе. Поглядев вниз, Огнезвезд увидел, что на скалу карабкаются крутобок с песчаной бурей, а сзади них пыхтит полосатая ежевичка. Забравшись на скалу, песчаная буря нежно прижалась к Огнезвезду. Синяя звезда была права. Огонь спас наше племя. А в нашем лесу снова стало 4 племени, прогудел Крутобок. Все так, как и должно быть. Вот здорово. Нет, племен не 4, а 5, подумал Огнезвезд. Он смотрел на поляну и на море деревьев, колышущиеся до самого горизонта, и чувствовал, как растворяется в звуках и запахах родного лесного дома. Тысячи тихих голосов нашептывали ему о том, что сезон юных листьев уже не за горами, что солнце скоро растопит холодную землю, вызовет к жизни новые зеленые побеги и выманит из глубоких нор попрятавшуюся дичь. В этот момент солнце выступило из-за деревьев, затопив поляну потоками тепла и света. Огнезвезд сощурил глаза и подумал, что ни один рассвет никогда не был так светел и не нес с собой столько счастья. Конец книги. Озвучила Анна Стрелец. 2019 год. А сейчас время игры. Сегодня мы поиграем в картинки. Это задание помогла мне подготовить моя подписчица Дашенька Кухарчук, за что я тебе очень благодарна, моя дорогая. Напоминаю, что игра проходит на YouTube в видеоформате. Ребята, которые слушают меня на других ресурсах, вам, чтобы увидеть картинку задания, нужно найти мой YouTube-канал. Он называется «Готовим вкусняшки». Игра располагается в видео «Коты-воители», «Битва за лес», главы 26-30. А теперь задание. Узнали этого персонажа? Напишите в комментариях его имя. Ребята, кто хочет нарисовать персонажа для нашей следующей игры картинки, напишите мне в комментариях или на почту. Я укажу ее в описании к этому видео. Я благодарна всем, кто присылает мне свои рисунки. Они просто потрясающие. Вы большие молодцы. Я бы хотела сказать несколько слов для всех моих подписчиков и слушателей. «Битва за лес» является последней книгой первого цикла под названием «Воители». И мы его с вами завершили, друзья. Я хочу сказать спасибо всей нашей дружной компании любителей книг «Коты-воители» за вашу поддержку, за активность в обсуждениях событий книг, за участие в наших тематических играх и помощь в их организации. Ребята, вы мое вдохновение. Благодаря вам я нахожу силы, заканчивая одну серию, приступать к новой. Без вас ничего этого бы не было. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы со мной. Всех люблю, обнимаю и до скорых встреч. Не уходите далеко, впереди много интересного.